Глава третья. Малькольм Касл. Малькольм Касл — один из самых поэтических замков горной Шотландии, расположен вблизи деревни Люс над живописной долиной. Прозрачные воды озера Ломонт омывают гранит его стен. С незапамятных времен замок принадлежал роду Гленарван, сохранившему на родине Роб Роя и Фергуса МакГрегора гостеприимные обычаи старинных героев Вальтера Скотта. Когда в Шотландии вспыхнула революция, то у многих вассалов, которые не могли уплатить своим бывшим ленным землевладельцам высокую арендную плату, земли были конфискованы. Некоторые из них погибли от голода, другие стали рыбаками, а иные эмигрировали. Отчаяние охватило всех. Одни только Гленарваны полагали, что верность данному слову обязательна для всех людей, как знатных, так и простых, и не нарушили договоров со своими арендаторами. Ни один из них не покинул родной кров, не расстался с землей, где покоился прах его предков. Все продолжали жить на тех же землях, которые некогда арендовали у своих господ. Итак, в эту эпоху всеобщей ненависти и вражды у Гленарвана, как в замке Малькольм Касл, так и на борту Дункана, служили лишь шотландцы. Все были потомками бывших вассалов — Макгрегора, Макфарлана, Макнапса, Макноктона. Все были уроженцами Стирлинга или Думбартона. Все — люди честные, душой и телом преданные своему господину. Некоторые говорили даже на гэльском языке горной Шотландии. У лорда Гленарвана было огромное состояние. Он делал много добра, и его доброта превосходила даже его щедрость, ибо доброта неисчерпаема, а щедрость имеет пределы. Землевладелец Люсса, лорд Малькольм, являлся в палате лордов представителем своего графства. Будучи якобитом, сторонником стюартов, он отнюдь не заискивал у ганноверского дома и не был в чести у государственных мужей Англии, главным образом потому, что придерживался обычаев своих предков и стойко противился политическому нажиму этих южан. Но лорд Гленарван не был ни реакционером, ни человеком ограниченного ума и узких воззрений. В своем графстве он поощрял все передовое, в душе же оставался страстным патриотом-шотландцем. И, участвуя в состязаниях королевского Темзенского яхт-клуба, радел лишь о славе родной Шотландии. Эдуарду Гленарвану было 32 года. Он был высокого роста, с несколько суровыми чертами лица, но необыкновенно добрыми глазами. От него так и веяло поэзией горной Шотландии. Он слыл человеком исключительной отваги, предприимчивым и благородным. Это был Фергус XIX столетия, необычайно добрый, совершеннее, чем сам святой Мартин, способный единственное рубище свое отдать бедняку. Лорд Гленарван был женат всего 3 месяца. Его жена Эллен была дочерью известного путешественника Вильяма Туфнеля, ставшего, как многие другие, жертвой страсти к географическим открытиям. Эллен не принадлежала к дворянскому роду, но она была чистокровной шотландкой, что в глазах лорда Гленарвана было выше всякого дворянства. Он избрал в подруги жизни эту прелестную, мужественную, самоотверженную девушку. Он встретился с ней после смерти ее отца, когда она одиноко жила в Кильпатрике, в родительском доме, почти без всяких средств. Гленарван сразу понял, что эта бедная девушка будет преданной женой, и женился на ней. Эллен было 22 года. Это была блондинка с глазами голубыми, как воды шотландских озер в радостное весеннее утро. Ее любовь к мужу превосходила чувство благодарности к нему. Она любила его так, словно он был заброшенным сиротой, а она — богатой наследницей. Фермеры и слуги готовы были отдать жизнь за нее. Они называли ее «наша добрая госпожа из Люс». Молодые супруги жили счастливо в Малькольм-Касле среди чудесной и дикой природы горной Шотландии. Они гуляли под тенистыми сводами аллей дубов и кленов, по берегам озер, где порой звучали еще пиброксы, древние шотландские песни, спускались в дикие ущелья, где вековые руины повествовали об истории Шотландии, то они углублялись в чащу березовых и хвойных лесов, высевшихся среди просторных лугов с пожелтевшим вереском, то на завтра взбирались на крутые вершины Бен-Ломона или скакали по пустынным долинам, любуясь, ощущая, любя этот полный поэзии край, который еще до сей поры называют краем Роб-Роя, восхищаясь знаменитыми местами, которые столь вдохновенно воспел Вальтер Скотт. По вечерам, когда на горизонте зажигался фонарь Макфарлана, луна, они уходили бродить вдоль старинной кольцевой галереи, опоясывавшей зубчатыми стенами замок Малькольм. Там задумчивые, одинокие, словно забытые всем миром, сидели они на камнях, отколовшихся от скал, окруженные безмолвием, освещенные бледными лучами луны, а ночной сумрак медленно окутывал темнеющие горы. Долго оставались они погруженные в тот возвышенный восторг, в ту духовную близость, тайной которых владеют лишь любящие сердца. Так прошли первые месяцы супружества. Но лорд Гленарван не забывал, что его жена — дочь известного путешественника. Ему казалось, что Эллен, должно быть, унаследовала страсть отца к путешествиям, и он был прав. Был построен «Дункан» — яхта, которая должна была перенести лорда и леди Гленарван в самые дивные уголки земного шара, к островам архипелага, в воды Средиземного моря. Легко представить себе радость Эллен, когда муж передал Дункан в ее полное распоряжение. Действительно, есть ли большее блаженство, чем плыть с любимым вдоль прекрасных берегов Греции и переживать медовый месяц у сказочных восточных берегов? А вот теперь Гленарван уехал в Лондон. Но ведь речь шла о спасении потерпевших кораблекрушение, а потому внезапный отъезд мужа не печалил Эллен. Она лишь нетерпеливо поджидала его. Телеграмма, полученная на следующий день, известила о его скором возвращении. Но вечером пришло письмо, из которого она узнала, что он задерживается в Лондоне вследствие некоторых возникших по его делу затруднений. На третий день Она получила новое письмо, в котором лорд Гленарван не скрывал своего недовольства адмиралтейством. Леди Эллен начала тревожиться за исход дела. Вечером, когда она была одна в комнате, вошел управляющий замком Хальбер и спросил, не угодно ли ей принять молодую девушку и мальчика, спрашивающих лорда Гленарвана. «Они местные жители?» — спросила Эллен. «Нет», — ответил управляющий, — «я их не знаю. Они ехали поездом до Баллаха, а оттуда пришли пешком в Люс». «Просите их ко мне, Хальбер», — сказала леди Эллен. Управляющий вышел. Через несколько минут в комнату Эллен вошли молоденькая девушка и мальчик. Это были брат и сестра. Сходство было столь велико, что не оставляло в этом сомнений. Сестре было лет 16. Ее красивое, немного утомленное лицо, ее глаза, видимо, пролившие уже немало слез, ее грустное, но не робкое выражение лица, ее бедная, но опрятная одежда все располагало в ее пользу. Она держала за руку мальчика лет 12 с очень решительным выражением лица. Казалось, что он считает себя защитником сестры. Да, конечно, каждому, кто осмелился бы недостаточно почтительно отнестись к девушке, пришлось бы иметь дело с этим мальчуганом. Сестра, очутившись перед леди Эллен, слегка смутилась, но та поспешила заговорить с ней. «Вы желали поговорить со мной?» — спросила она, ободряюще глядя на девушку. «Нет», — определенно заявил мальчик, — «мы хотели говорить с лордом Гленарваном». «Извините его, сударыня», — проговорила девушка, укоризненно посмотрев на брата. «Лорда Гленарвана сейчас нет в замке», — пояснила леди Эллен. «Но я его жена, и если могу заменить...» «Вы, леди Гленарван?» — спросила девушка. «Да, мисс. Жена лорда Гленарвана из Малькольм-Касла, поместившего в газете «Таймс» объявление о крушении Британии». «Да, да», — поспешно ответила Эллен. «А вы?» «Я дочь капитана Гранта, а это мой брат». «Мисс Грант, мисс Грант!» — воскликнула леди Эллен, обняв девушку и целуя мальчугана в пухлые щеки. «Сударыня!» — взволнованно обратилась к Эллен мисс Грант. «Что вам известно о кораблекрушении, которое потерпела Британия? Жив ли отец? Увидим ли мы его когда-нибудь? Скажите, умоляю вас». «Милая девочка, я не хочу внушать вам призрачных надежд. Говорите, сударыня, говорите, я много испытала и готова ко всему». «Милое дитя», — ответила Эллен, — «хотя надежды очень мало, но с помощью всемогущего Бога, быть может, настанет день, когда вы снова увидите вашего отца». «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула мисс Грант и, не в силах более сдерживаться, разрыдалась. Роберт горячо целовал руки Эллен Гленарван. Когда миновал первый порыв этой горестной радости, молодая девушка засыпала Эллен бесчисленными вопросами. Та рассказала ей историю находки документов и их содержание. Дети узнали, что Британия потерпела крушение у берегов Патагонии, что капитан и два матроса, спасшиеся после катастрофы, по-видимому, добрались до материка, и, наконец, что они написали записки на трех языках, взывавшие о помощи ко всему свету, и доверили их прихоти океана. Во время этого рассказа Роберт Грант не спускал глаз с Эллен. Казалось, его жизнь зависела от ее слов. Детское воображение воссоздало ужасные сцены, пережитые отцом. Он видел его на палубе Британии, он плыл вместе с ним по волнам, вместе с ним он цеплялся за прибрежные скалы, задыхаясь, полз по песку за черту прибоя. Много раз во время рассказа мальчик восклицал: «О, мой бедный отец!» и крепче прижимался к сестре. Мисс Грант выслушала рассказ со сложенными руками, не проронив ни слова. «А документ? Покажите мне документ!» «Сударыня!» — воскликнула молодая девушка, как только Эллен закончила рассказ. «У меня его нет, милая девочка», — ответила та. «У вас его нет!» «В интересах вашего отца лорд Гленарван увез документы в Лондон, но я дословно передала вам его содержание и рассказала, каким образом удалось его прочесть. Среди обрывков почти смытых фраз волны пощадили несколько цифр, но, к несчастью, долгота...» «Обойдемся без нее!» — воскликнул мальчуган. «Конечно, мистер Роберт», — согласилась Эллен, улыбаясь решительности юного Гранта. «Итак, мисс Грант», — обратилась она снова к молодой девушке, — «вам известны малейшие подробности документа так же хорошо, как и мне самой». «Да, сударыня», — ответила девушка, — «но я хотела бы видеть почерк отца». «Что ж, быть может, завтра лорд Гленарван возвратится домой?» Имея в руках столь неоспоримый документ, он решил представить его в Адмиралтейство и добиться немедленной отправки судна на поиски капитана Гранта. «Возможно ли это?» — воскликнула девушка. «Неужели вы сделаете это для нас?» «Да, дорогая, и я с минуты на минуту жду мужа». «Сударыня!» — с глубокой признательностью пылко воскликнула девушка. «Пусть Бог благословит вас и лорда Гленарвана!» «Милая девочка», — ответила Эллен, — «мы не заслуживаем никакой благодарности. Всякий на нашем месте сделал бы то же самое. Лишь бы оправдались наши надежды. А до возвращения мужа вы, разумеется, останетесь в замке». «Сударыня, я не смею злоупотреблять вашей добротой, ведь мы для вас чужие люди». «Чужие? Нет, милое дитя, ни вы, ни ваш брат не чужие в этом доме. Я хочу, чтобы лорд Гленарван, вернувшись домой, рассказал детям капитана Гранта, что предпринято для спасения их отца». Невозможно было отказаться от столь радушного приглашения. Мисс Грант и ее брат остались в Малькольм-Касле ожидать возвращения Гленарвана.